и развязать тебе руки, чтобы ты мог сесть рядом с нами. Ну, а веревки на ногах оставлю, покуда мы не поговорим с тобой». По знаку Мацка чех перерезал веревки на руках немца и помог ему сесть. Арнольд надменно поглядел на Мацка избышка и спросил: «Кто вы такие?» «Как смеешь ты спрашивать нас об этом? Тебе какое дело? Сперва скажи нам, кто ты?» «Какое мне дело? Да ведь рыцарское слово я могу дать только рыцарям. Тогда смотри». И, отвернув плащ, Мацка показал рыцарский пояс на бедрах. Крестоносец был поражен. «Как?» — спросил он, помолчав с минуту. «Вы разбойничаете по лесам ради добычи и помогаете язычникам против христиан?» «Ты лжешь!» — воскликнул Мацка. Так начался у них разговор, неприязненный, заносчивый, вот-вот готовый перейти в ссору. Но когда Мацка крикнул в запальчивости, что орден не дает Литве креститься, и привел веские доводы, пораженный Арнольд умолк. Правда была столь очевидна, что нельзя было ни закрывать на нее глаза, ни оспаривать ее. Немец просто потрясен был, когда Мацка, сотворив крестное знамение, сказал: «Кто вас знает, кому вы на самом деле служите? Коли не все, так кое-кто из вас». Потрясен потому, что даже в ордене некоторых комтуров подозревали в том, что они поклоняются сатане. Их не обвиняли в этом открыто и не предавали суду, чтобы не навлечь позора на весь орден. Но Арнольд хорошо знал, что братья шепчутся об этом и что слухи такие ходят об ордене. Мацка, который от Сандруса знал о странном поведении Зигфрида, совсем растревожил добродушного великана. «А Зигфрид, — сказал он, — с которым ты пошел на войну, разве служит Богу и Христу? Разве ты никогда не слыхал, как он говорит со злыми духами, как шепчется с ними, смеется и скрежещет зубами?» «Это верно», — пробормотал Арнольд. Но Збышка, которого захлестнула новая волна горя и гнева, воскликнул вдруг: «И что ты толкуешь тут о рыцарской чести? Позор тебе! Ибо ты помогал извергу и исчадью ада. Позор тебе! Ибо ты спокойно взирал на муки беззащитной женщины, дочери рыцаря, а может, и сам терзал ее? Позор тебе!» Арнольд вытаращил глаза и, перекрестившись, проговорил в изумлении: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Как? Эта одержимая, в которую вселилось 27 дьяволов, я? Горе мне! Горе!» Хриплым голосом перебил его Збышка. И, схватившись за рукоять мизерикордии, он снова устремил дикий взор в сторону Зигфрида, который лежал поодаль в темноте. Мацка спокойно положил племяннику руку на плечо и сжал изо всей силы так, чтобы заставить его опомниться. Сам же обратился к Арнольду. «Эта женщина — дочь Юранда из Спыхова, жена этого молодого рыцаря. Теперь ты понимаешь, почему мы преследовали вас и почему ты попал к нам в плен?» «Клянусь Богом!» — проговорил Арнольд. «Откуда? Как? Она ведь помешанная!» «Крестоносцы похитили ее, агнца невинного, и до тех пор терзали, пока не довели до этого». При словах «агнца невинного» Збышка поднес губам руку и закусил большой палец, а из глаз его покатились одна за другой крупные слезы безутешного горя. Арнольд сидел, погрузившись в задумчивость. Чех коротко рассказал ему о предательстве Данфельда, о похищении Дануси, о муках Юранда и поединке с Ротгером. Когда он кончил, воцарилась тишина, которую нарушал только шум леса да треск пылающего костра. Так просидели они некоторое время,